50. И вот, заводя речь между собою или в кругу друзей о злодеяниях Принцепса, о том, что его властвованию приходит конец, что вместо него нужно поставить такого, кто способен помочь угнетенному государству, они вовлекли в заговор римских всадников Клавдия Синициона, Цервария Прокула, Вулкация Арарика, Юлия Авгурина, Мунация Грата, Антония Натала, Марция Феста. Из них Синицион некогда был близким другом Нерона, и так как тот все еще выказывал ему притворное благоволение, имел достаточно оснований страшиться самого худшего. Натала Пизон всегда посвящал в свои сокровенные замыслы. Остальные связывали с государственным переворотом надежды на достижение собственных целей. Из военных людей, кроме уже упомянутых мною, Субрия и Сульпиция, были приняты в соучастники трибуны претерианских когорт Гавий Сильван и Стаций Проксум, а также Максим Скавр и Венет Павел, центурионы. Страница 301. Но своей главнейшей опорой заговорщики считали префекта претерианцев Фения Руфа, снискавшего добрую славу своим образом жизни, но обойденного расположением Принцепса вследствие злобных и бесстыдных происков Тигелина, который не переставал возводить на него всевозможные обвинения и нередко повергал Нерона в страх, нашептывая ему, что Руф, бывший якобы любовником Агриппины и охваченный тоскою по ней, вынашивает мысль о мщении. Итак, когда заговорщики уверились в том, что и префект на их стороне, а он сам постоянно подтверждал это в беседах с ними, они принялись подробнее обсуждать, когда и где убить Принцепса. Говорили, что Субрий Флав дважды проникался решимостью кинуться на него и тут же расправиться с ним. В первый раз, когда он пел на подмостках, во второй, когда дворец был охвачен огнем, и он без охраны носился ночью то туда, то сюда. Примечание 29. Во время пожара Рима в 64 году нашей эры. Конец примечания. В последнем случае Флава воодушевляло то, что Нерон был в одиночестве. В первом – самое обилие тех, кто стал бы свидетелями столь прекрасного деяния, но его удержало стремление обеспечить себе безнаказанность, которая всегда препятствует осуществлению значительных начинаний.